Алло. Доброго дня. Меня зовут Наталья. Я представляю проект «Письма Деда Мороза». Скажите, у вас есть минутка на диалог? Какой вы представляете? Что представляете? Проект «Письма Деда Мороза». Нет, неинтересно. Спасибо большое. То есть в курсе, чем мы занимаемся, изначально неинтересно? Да, у нас нет малышей, нет детей. Вы знаете, нет, немножко все, я вас поняла. Видимо, мы говорим немножко о разных вещах. Сейчас объясню. Ваш номер телефона попал в нашу базу, так как, видимо, вы когда-то регистрировались в группах в соцсетях и искали дополнительный заработок. А мы не предлагаем вам купить письмо своим деткам, наоборот, заработать вместе с нами, потому что мы в поиске партнеров именно в вашем городе. Я вижу, что вы из Санкт-Петербурга. Да. Тогда вот я вижу, что диалог гораздо лучше пошел. Смотрите, мы что предлагаем? Мы предлагаем у нас приобретать нашу продукцию. Она действительно классная, она действительно качественная, и она по очень хорошей цене. И предлагать ее, например, тем же школам, детсадам. Если вы активный пользователь соцсети, то это тоже ваша целевая аудитория. Как, что, где в цифрах мы научим. Для понимания, в среднем 85-90 рублей стоит одно приглашение, наши партнеры продают по 250. Поэтому, если вам такой заработок к Новому году интересен, мы с вами можем знакомиться, общаться дальше, и я на любой контакт вышлю вам коммерческое предложение, чтобы вы почитали все. Хорошо, давайте я тогда вам дам электронную почту, вышлите, пожалуйста. Замечательно, готова записывать. А скажите, к вам как можно обращаться? Елена, все отлично, Елена, я записала то, что у меня это вы, и я готова фиксировать электронную почту. На Яндексе. Все, отлично, Елена, я прямо сейчас после нашего диалога письмо вам отправляю, и давайте через пару дней созвонимся, мне будет очень интересно услышать ваше мнение, ну и, соответственно, решение, работаем или у вас будут какие-то другие пожелания. Хорошо. Спасибо, что уделили мне время, а вам всего доброго, будем на связи. И вам все хорошо, до свидания.